Киваю. Да, оценивать можно только по итогу. Результаты моей деятельности будут понятны через десятки, а может и сотни лет. Но это ведь не все. Если бы вы были только наблюдателями, то не вмешивались бы, верно? Будь мы бесстрастными наблюдателями, да, конечно, лишенными эмоций, бесстрастными пустыми механизмами, высокомерно взирающими на смертных. Однако мы не такие. У нас есть эмоции. Мы хотим что-то сделать, применить накопленный опыт и знания. Встав, Милис сняла с полки одну из книг и протянула мне. Было странно держать в руках призрачную книгу, но она откликалась на мою силу. Эти книги нельзя уничтожить. Даже в случае нашей смерти наш опыт не будет утерян. Доступен он будет, конечно, только высшей нежити, но что здесь? Киваю на книгу. История двух мальчиков, Утера и Гарри. Только Лили настоящая дочь Аделины. Нам пришлось убедить ее вспомнить еще двух братьев. С полки была извлечена еще одна книга, перекочевавшая ко мне в руки. А здесь тайна твоего происхождения, неправильный лич. Ничего особенного, но тебе, я думаю, будет полезно узнать, почему ты так выделяешься на фоне остальных. Милис вернулась в кресло. Что с парнями? Я посмотрел на книгу в руке. Если кратко, ты уже знаешь, что маг совсем не обязательно обязан владеть только одним аспектом силы. Я, например, могу в некоторой степени манипулировать разумом, одновременно являясь нежитью и сохраняя часть сил, имевшихся у меня до смерти. Но я, тысячелетний дух, сменивший множество тел, Утер и Гарри, наша попытка вырастить магов-универсалов. Мы не ставили ни над ними, ни над их родителями никаких ужасных экспериментов, только мягкая селекция. Братья добровольно с нами сотрудничают, никакого принуждения, свою силу я в ход тоже не пускала. Они оба в курсе и оба не являются магами. Однако многолетние наблюдения показывают, магия чаще всего передается через 2-3 поколения, и лишь в некоторых случаях наследуется напрямую. Впрочем, взмах руки, и на поле засветилось сразу 3 фолианта. Наши наблюдения показывают, что количество магов нестабильно, а подчиняется колебанию. В некоторые периоды их становится больше, в другие меньше. Сейчас период роста, поэтому прямое наследование происходит намного чаще. Пока мы не знаем, с чем связаны такие колебания, но... Милис улыбнулась. У нас вечность, чтобы это выяснить. Глава 40. Куда-куда он направился? Не поверил я тому, что услышал. Вернувшись в цитадель, сказал бы, развил бурную деятельность, но буду откровенным, бурно в предельной всегда. Поэтому скажу так, добавил в котел керосинчику. Младшие личи уже почти подняли новую армию гвардейцев, штык благополучно допилили без меня. К штыку у меня все еще были претензии, но необходимость его наличия есть, заставляя принять все в текущем виде. Так вот, винтовки со штыками уже почти закончили, пули и порох готовы, этого добра был сделан запас. Пушек нет, и вот с этого я и хотел начать. На коленке создать какую-нибудь максимально простую систему для накрытия больших масс противника. Это снова будет какой-нибудь дикий, кривой эрзац, но мне нужно оружие, способное достать вражеского мага в толпе прочих солдат. Только ко мне пришла Алиса и обрадовала новостью. Льюис решил внести свой вклад в войну, отправившись в республику, с кем-то там договариваться. Ты не ослышался. Льюис рассказал, что у него есть знакомые и должники. Взял с собой золото. Сказал, у них там все так устроено, что бюргеров дешевле купить, чем с ними воевать, ответила Алиса. Вот авантюрист доморощенный. И это я скорее с восхищением, чем с негодованием. Льюис, если и брался творить какую-нибудь безумную хрень, то обычно в этом преуспевал. Дворфы не дадут соврать. И я в целом понимаю ход его мыслей. Если республика, это действительно то, что я думаю. Нет, не раннее буржуазное общество, ни в коем случае. Там скорее какая-то форма дворянской республики, насколько я понял из описаний. Аристократические семьи входят в некий республиканский совет, назначают главу республики, как-то он там называется, но это все равно аристократы, дворяне, имеющие землю и да, капиталы, но купцы в совет не входят, как и промышленники. Так что там все еще феодальное общество, просто со своей спецификой. Однако это республиканская форма правления, и взятки вполне могут сменить вектор внешней политики, если золото внести достаточно и в правильные карманы. Я в это дело не полез, потому что понятия не имею, какие там карманы правильные. А вот Льюис решил рискнуть. Что же, буду искренне за него, авантюриста, болеть. А хорошие новости есть? Жена развела руками. Ага, хорошие новости, раскатал губу. Единственная хорошая новость на данный момент, Давид не развивает наступление. Я был прав, победа оказалась пировой. Значит, какое-то время у меня есть, нужно с умом его потратить. Первым делом наведался на производство пушек, но нам все тухло. Тип 2 потихоньку льем, новую разработать пока не удалось, все подбирают сплав. Прогресс есть, последняя пушка отработала 50 выстрелов до выхода из строя. Так что ребята где-то в шаге от результата. Предложил попробовать делать не весь ствол из одного металла, а слоями. Это как, слоями, не понял мой старый инженер. Это внутренний слой, по которому снаряд идет, из одного сплава, а на него другой, ответил Дворф. Мы так делали у себя, думал уже о таком, но ерунда получается. Надо сначала делать внутренний слой, а на него снаружи наносить основной. Бурбих в том, что основной-то как раз более устойчивый, требует большей температуры. Пока его делаешь, внутренние крякнут. Мой инженер почесал лысую голову. А если вернуться к идее шестиугольника, Дворф посмотрел в глаза коллеге. И я прямо вижу, как между ними начался телепатический обмен. Все, на идею натолкнул. Пусть работают. Даже если лажа, отвлекутся от того, над чем бьются сейчас. В таком деле иногда шаг назад, это разбег перед тремя шагами вперед. Заглянул в ружейные мастерские. Тройка, она же мушкет Ярополка, двор все еще гордый собой ходит, пока внедряется в производство. Иначе говоря, десяток инженеров смотрит на нее и думают, как бы наладить конвейер так, чтобы ее производить не только руками самых квалифицированных работников. И у них даже получается, но вооружаться пока будем первой моделью. К самому Ярополку тоже заглянул, но тот поглощен работой над Гатлингом. Можно сделать, твердо заявил первый в мире оружейник, чьим именем уже назвали оружие. Не прямо сейчас, но в ближайшее время точно можно. Дай месяца 3, может, 4, и я это сделаю. Но будет очень дорого. Та схема, которую ты показал, никуда не годится. Все слишком мелкое получится, ненадежное. А у нас скорострельность. Каждый ствол по десятку выстрелов даст и развалится. Это, конечно, на 7 стволов уже 70 получается. Ярополк задумался. Не, мало. Надо не так. И я знаю, как надо, не сейчас, 4 месяца, а лучше 5. В общем, пришлось самому засесть за ватманы. Любое мое оружие, любая идея упирается в средства поражения, сиречь, снаряды. А для снарядов нужен взрыватель, активирующийся при выстреле и срабатывающий при ударе. Рисую капсюль, рисую груз с накалывателем. Игла накалывателя должна пробивать капсюль, устраивая детонацию. Смотрю, думаю. А если у нас есть какой-нибудь блокиратор, дорисовываю прямоугольники вокруг иглы, заштриховываю. Эти прямоугольники не дают снаряду детонировать во время транспортировки. А что у нас происходит при выстреле? Блокировка должна слетать. Как это сделать? Нарисовал блокировку иначе. Прямоугольник, половина которого занимает пространство цилиндра внутри взрывателя, а другая закреплена в стенке цилиндра. Прямоугольник может поворачиваться в одну сторону, складываясь в нишу, но не может поворачиваться в другую. То есть, пока прямоугольник в разложенном состоянии, груз и накалыватель не могут достать до капсюля. А при выстреле блокираторы должны сложиться в нишу и уйти с пути груза. Посмотрел на конструкцию. Если еще добавить внешнюю блокировку этих цилиндров, убираемую перед выстрелом, то при транспортировке взрыватель должен быть абсолютно надежен и устойчив к случайной тряске и прочему. Эврика, чтоб вас, все гениально и просто. Столько времени над этим корпел. ХМ, только взрыватель подходит не для всех снарядов. Точнее, для ядер он не подходит в принципе. Нужен снаряд и средства его доставки. Но сначала проверить работоспособность взрывателя. Пошел к инженерам, заставил отрываться от несрочных проектов и собирать тестовые образцы и установку для проверки. Простые направляющие, на которых детонатор будет отрабатывать старт и финиш. Резко дергаем на старте и смотрим, что произойдет на финише при ударе об ограничитель. Потратил почти час, пока убедился, что меня поняли и все сделают правильно. Теперь надо подумать над снарядом. Пушка сразу отпадает, нужно что-то предельно простое. Нужен простой миномет, вот чтобы как топор, а еще лучше как молоток, чтобы вообще никаких сложных деталей. У нас проблема как со стволом, так и с миной. Даже не знаю, с чем больше. Наверное, Все же с миной, со стволами у нас просто перманентная проблема. А мне надо так, чтобы вообще ничего не изобретать, и чтобы все работало максимально просто, от ручного запуска. И еще чтобы ничего нового не придумывать. И вообще, взять ствол от мушкета, калибр у него конский. Конский для мушкета, конечно, для миномета уже не хватит, внутрь мину не впихнуть. Так, стоп, а если внутрь не пихать, рисую ствол, а мину рисую на нем, надеваемую. Да, именно так, элементарно же. И форма мины может быть любой, лишь бы масса не выходила за пределы возможного, чтобы давление в стволе могли ее выбросить подальше. Хотя, с такой конструкцией тоже наверняка вылезут какие-нибудь мелкие проблемы. Сразу к инженерам не побежал, сначала поработал над миной. К минам есть требования, причем совсем не слабые такие требования. Мина должна быть достаточно убойной, чтобы делать больно людям в доспехах, при этом иметь аэродинамику, чтобы правильно позиционироваться во время полета и прилетать строго носом в цель. А главное, быть предельно дешевой и простой в производстве, чтобы мин было много, очень много, чтобы засыпать ими врага. Поспешил к инженерам. Первым делом проверили, сработает ли вообще такая конструкция. Сделали пустышку, посадили на ствол, зарядили, выстрелили. Энда, летит, куда бог пошлет, то есть куда-то в сторону цели. Доработали стабилизацию, поставив закрылки в надежде, что будет вращаться и лететь по стабильной траектории. Протестировали. Ну, по очень большой цели попасть можно, если повезет, и не будет ветра. Провели еще ряд экспериментов, увеличивая заряд и меняя угол наклона ствола. Но это бесполезно. Не просто так минометы, это именно труба, через которую проходит мина. Когда она прыгает прямо со ствола, это отвратительно сказывается на точности. Настолько, что увеличивать мощность нет смысла, больше чем на 250-300 шагов палить бесполезно. ХМ, а если обмануть систему, вспоминаем ранние реактивные системы залпового огня, те, где ракеты не по трубе летели, а по направляющим рельсе. Берем ствол, режем пополам, на него насаживаем мину, на мине крепление, к стволу присобачиваем направляющую. Франкенштейн, конечно, зато дешево и сердито. Относительно дешево и очень сердито. В теории хотя бы первый метр своей траектории мина пролетит по прямой, а не сразу начнет кувыркаться. Задумался над изготовлением ракеты. Все упирается в материалы. До появления дворфов те металлы, которые у меня были, для изготовления твердотопливного двигателя не подходили. Стенки получались либо слишком толстые и тяжелые, либо прогорали. С новыми металлами можно попробовать, но это время, которого пока нет. Сейчас надо что-то, что можно начать производить прямо завтра. Мины я завтра могу делать, ракеты – нет. Если говорить о перспективе, РЗО, конечно, выглядит ультимативным оружием, но мины проще в изготовлении. И мне, как ни крути, нужны в первую очередь минометы, а лучше гаубицы. А еще лучше, ладно, не будем забегать вперед. Спустился к инженерам. Несколько часов извращенной любви под аккомпанемент мата, перемешанного с технической терминологией, и у нас получился первый рабочий образец. Испытали. Что же, по отношению к этому красавцу слово «прицеливаться» хотя бы как-то применимо. Закончили за полночь, сидим на полигоне, факелы светят, романтика. Заряжать миномет порохом при свете факела – отдельное извращение, но за масляной лампой было лень идти. «Слушай, Арантир», – обращается ко мне один из дворфов, забивая трубку. «Ты только не обижайся, но, почему ты постоянно твердость прочностью называешь?» – прямо спросил меня подземник. Прикидываю в голове разницу между понятиями и тем, как эти слова воспринимаются. Короче, кретин я необразованный, вот почему. Глава 41, а я, оказывается, 13-й. Хорошо, что не суеверный, иначе грустил бы, наверное. После того, как миномет ущербной конструкции, получивший название тип 4, личное имя этому позорищу давать не будем, поступил в производство, подготовка второй армии встала в русло. За неделю успели наклепать достаточно мушкетов, пока единичек, на всю армию. Никто не понял юмора ситуации, когда я торжественно назвал мушкет тип 1А1, потому что теперь он со штыком. Состояние мое внутреннее было непередаваемо в этот момент. Оружие, которое я хотел как можно быстрее заменить, не только продолжало производиться, но еще и модификацию получило. По результатам первого боя, кстати, не только штык доработали, еще кое-что по мелочи. Не знаю, как буду себя чувствовать, если мушкет получит еще модификации. Вроде оно и логично, но надо уже на более совершенное оружие переходить, а не компромиссный вариант модернизировать. В общем, раздали гвардейцам мушкеты, новые сумки, патроны, снарядили аж 20 минометов. Могли и больше, но конструкция-то примитивная, не имеет смысла. У миномета куда более высокая скорострельность, а значит, и расход боеприпасов. Проблема в том, что производство мин только разгоняется, они посложнее будут немного. И даже на эти 20 штук мин всего на десяток минут боя пока. Дальше будет больше и да, новый миномет уже разрабатывают. Когда с этим закончил и освободился, сразу приступил к поднятию рыцарей смерти, так что вторая армия, управляемая младшими, уходила в поход уже без меня. Я издалека понаблюдаю, как оно дальше пойдет. Вампир, к слову, спокойно сидел в замке и отчитывался о немногочисленных группах всадников, старающихся далеко не заходить и в неприятности не лезть. Наблюдатели следят, не выставлю ли я новые войска. Надо что-то придумывать с разведкой. Автономный юнит, не требующий нахождения в моей сфере влияния, способный самостоятельно провести разведку и обо всем доложить. Пока не представляю даже, как к этой задаче подступиться. В минуты отдыха между работой над рыцарями читал книгу Милис. Первое, что я из книги понял, личи инертны. Даже те, что вроде как активные и имеют какую-то инициативу, все равно вынуждены держать при себе приспешников-некромантов, чтобы пока еще живые маги смерти постоянно подталкивали к действиям и не давали выйти за рамки. С моралью и нравственными ориентирами у личей все плохо. Они мораль вообще не воспринимают. Только полностью пройдя весь путь, вернув псевдоживое тело, становятся адекватными в какой-то степени. Второе, это инертности есть ахиллесова пята личей. Выработав какую-то тактику, лич очень неохотно ее меняет. Живые приходят, огребают звездюли, изучают тактику, вырабатывают противодействие и приходят снова. Чаще всего со второго захода личи проигрывает, не адаптируясь к ситуации. Даже имея живых, активных помощников, не всегда к ним прислушивается. Третье, Милис с другом поставили себе цель создать лича, лишенного этого недостатка. Вторую сотню лет, между прочим, занимаются. Я, 13-я попытка. Насколько я понял, первые пару десятков попыток они не считают, там они пытались нащупать, в какую сторону вообще изменения проводить, чтобы добиться результата. Четкой теории у них не было, только некий объем предположений. Например, нужна сильная личность, чтобы разумный до смерти был способен преодолевать трудности, не пасуя перед препятствиями и сложностями. И да, смерти. Надо умереть, по-настоящему коснуться той стороны и вернуться. Те души, с которыми работаю я, не подходят, там от живого человека, от личности только тень, слепок. Милис предположила, в книге прямо ее заметки есть, что Хаарт именно по этой причине не провел ритуал на себе. Способ умереть и вернуться был сложный, рискованный, но это прочная связь со смертью, обязательно с большой буквы, и позволяет мне сотнями нежить поднимать. Личей, что познали истинную смерть и вместо перерождения вернулись в мир смертных, крайне мало. Милис смогла пообщаться в 9, из которых 7 не страдали инертностью и пассивностью. Правда, если личность слабая, а также ХМ, тупая, то вернуться после путешествия на тот свет она банально не сможет. Это тоже важный аспект. Милис экспериментировала с дикарями, нашла нескольких реально волевых, сильных ребят и организовала их превращение. Не вышло. По соображениям Милис, неразвитая интеллектуально личность распалась, не смогла осознать себя в новом качестве и воспринять мир в новой форме существования. Могу собой гордиться. Не знаю, насколько я был волевым человеком при жизни, но интеллектуально развитым, это да. В том, что интеллект помогает в любой магии, я не сомневался. Мои эксперименты, толкнувшие нескольких магов вперед в развитии, подтверждают. И надо лишь было задуматься о том, как оно все устроено. Очередной рыцарь смерти зашевелился. Немного жаль все же потерянных, у них уже опыт был какой-то. Может, личности начинали формироваться, а здесь опять все сначала. С другой стороны, именно для этой цели рыцари и существуют. Быть последним доводом. В Зиккурат вошел Утер. Зиккурат – это место, где я работал с мертвецами, чтобы не нервировать живых. Правда, только я сам это место так и называл, и только мысленно, но это же такие мелочи. Значит, тайна больше не тайна, да, больше не тайна, соглашаюсь. Не представляю, Как вы с братом себя ощущаете? Хорошо, ответил парень. Аделина очень хорошо о нас заботилась. Она могла быть немного холодной. Возможно, излишне часто напоминала, что не является нашей матерью. Но мы оба воспринимаем ее, как маму. Мне есть с чем сравнивать, успел посмотреть, как живут другие юные аристократы. В сравнении с их матерями Аделина, великолепная мать. Полагаю, сказывается обширный опыт, предположил я. У тебя какое-то дело ко мне? Утер подошел ближе, стараясь не задеть ничего и не мешать мне работать. Скорее разговор. Долгое время о тайне знали только мы с братом, да Аделина. Ты, новое лицо, а ее друг, уточняю. Любопытно просто, он, утер криво улыбнулся, неразговорчив. Ясно, киваю на один из сундуков с материалами, что туда можно сесть. Парень не отказывается, только пыль стряхнул с крышки. Я правильно понял, что вы долгожители. Милис считает, что лет 200 у нас есть. Этого времени должно хватить, чтобы у тебя появились дети, ответил утер. А если мои дочери вам не понравятся, это же не на один день, у вас какие-то планы, долговременные. Утер развел руками. Не знаю и надеюсь на лучшие. А если у меня будут только парни? Утер хитро улыбнулся. Явно у матери учился. Милис знает, как сделать так, чтобы получилась девочка. Евгеники доморощенные. И вы готовы во всем этом участвовать? Почему нет? Он, кажется, искренне удивлен. Чем эта цель в жизни хуже любой другой? Тоже верно. Хотя о чем я спрашиваю? Если Милис умеет промывать мозги, что помешало бы ей промыть мозги братьям? Я понял. Не одобряешь? Спросил утер. То, чем вы занимаетесь, спорная штука. Видя, как готов вскинуться парень, добавляю. Неплохая, нет, неплохая сама по себе. Но в эту игру очень легко заиграться. То, что пытается сделать Милис, называется селекция. Селекция людей, магов, если хочешь. И здесь есть две крайности. Останавливаю подготовку к следующему поднятию. Мне не помешает небольшая передышка. Если этим не заниматься совсем, это плохо. Впрочем, не заниматься селекцией совсем разумные существа не могут. Мужчины ищут себе в супруге женщин не наобум. Хочется, чтобы супруга была красива и здорова, а если еще и умна, это вообще идеал. Так и женщины стараются выбрать красивого, умного, сильного. Это естественный процесс, отсеивающий слабых, трусливых, уродливых. Утер кивнул, показывая, что понял меня. Это одна крайность. Другая крайность – осознанная селекция. Не все, что есть у родителей, сразу отразится в их детях. Иногда качества всплывают через поколение, два, три. Вы это уже знаете. Если начать изучать родословные и выбирать пары только исходя из наследственности, можно добиться интересных результатов, это правда. Но если слишком сильно этим увлечься, можно начать считать всех, кто такую селекцию не прошел, существами второго сорта, низшими существами. Или если целенаправленно заниматься только людьми, то можно начать считать всех остальных низшими созданиями. Поверь, ненависти между разными расами и так хватает, и такие идеи очень легко зайдут. Судя по хмурому лицу, идея парню не пришлась по вкусу. Он замотал головой. Мы таким не занимаемся. Милис вообще считает, что перед смертью равны все. Я знаю, утер, я читал ее записи. Всякие нехорошие мысли, они сразу видны. Но таких мыслей нет у нее, нет у меня, нет у тебя. В какой-то момент они обязательно появятся. Даже не так, в какой-то момент появится человек, или эльф, или кто угодно, кто захочет провозгласить именно свою расу высшей, единственно правильной, а всех остальных назовет ущербными. И, найдя вашу работу, счастлив будет ее извратить, взявшись совершенствовать своих собратьев. Но, утер растерялся, значит, нужно сохранять тайну. Улыбнулся, если бы мог. Утер, если у Милис получится, сохранить результат в тайне не выйдет. Это только вопрос времени. Все, что мы можем, быть готовыми к такому развитию событий. Нет, это неправильно. Все же его задело мое замечание. Что именно? Мы занимаемся хорошим делом. Нельзя это извращать. Ведь если кто-то начнет применять наши наработки так, как ты сказал, он и нас очернит. Выразительно хлопаю в ладоши три раза. Поздравляю, разумный вывод. Однако ничего сделать нельзя. Если не у всех, то у подавляющего большинства идей, начинаний, мечтаний есть крайности, извращающие изначальный замысел до неузнаваемости. Кузнец, что научился первым ковать железо, мог желать сделать инструмент для своих близких, удобный и куда более качественный, чем какое-нибудь каменное или деревянное изделие. Но этот же кузнец открыл и все оружие, что сделано из железа. Неизбежная обратная сторона медали – это принцип единства и борьбы противоположностей. Два порой абсолютно противоположных явления являются подчас следствием одних и тех же предпосылок. Это неизбежно. Устроил бедному парню вечер откровений. Ему полезно, все же начальник, а не гусь хрустальный. Я продолжил свою работу, а утер не ушел. Переварив первую порцию информации, он продолжил разговор. Жадный до знаний парень, этого не отнять. Глава 42. Тиссана, самый богатый город Шерской республики, старательно бросал роскошь в глаза гостей. Богатство, вычурность, золото и ткани, украшения и деликатесы. Большой, богатый торговый город, стоящий на полноводной реке, впадающий в море королей. Тиссана не был столицей республики, и такое разделение было намеренным, чтобы снизить коррупцию. «Хоть как-то, не думал, что ты посмеешь вернуться сюда», — признал Доромин. Тучный мужчина в дорогих одеждах восседал в мягком кресле. Если говорить откровенно, эта жирная туша лежала в кресле, как свинья в свинарнике, но вслух озвучивать подобные метафоры не осмелится даже Льюис. Вампир снисходительно смотрел на всю эту роскошь. Проведенное в предельном время позволило понять разницу между настоящим комфортом и показушным богатством. «В жизни случается и не такое», — ответил Льюис. «Когда-то ты помог мне, сейчас я готов помочь тебе». Доромин рассмеялся звуком булькающей лужи с грязью. «Ты, помочь мне, чем безземельный нищий проходимец может мне помочь?» «Нищий», — удивленно приподнял бровь Льюис. Вампир даже осмотрел свой наряд, но нет, ничего не изменилось. Он все так же был одет, как человек при деньгах. «Меня не обмануть, Льюис. Я знаю, как ты умеешь втираться в доверие и бесплатно получать то, что тебе нужно. Не знаю, что ты задумал, но уверен, ты снова хочешь меня обмануть». Льюис отрицательно покачал головой. «Ну и жадная же ты сволочь, Доромин. Обратившись к тебе за помощью, я пришел не с пустыми руками, а все твои расходы сводились к мешочку с монетами и нескольким разговорам с твоими друзьями». Льюису не слишком нравилась такая манера вести разговор. Раньше он получал от этого определенное удовольствие, но Эрантир его изменил. Показал, каково это, находиться в кругу единомышленников, товарищей. Старые знакомые, которых Льюис раньше считал друзьями, сейчас вызывали не более чем раздражение. Может, и так, не стал спорить Доромин. Здесь, в Тиссане, обвинение в жадности было чем-то сродни доброй шутке. «Скажи мне, Доромин, как вы докатились до такого?» — спросил Льюис. «О чем ты? Будет более конкретен». Льюис сделал хороший глоток вина, не самого вкусного. В погоне за роскошью тиссанцы начали изобретать какие-то безумные напитки, порог превращая вино в совершенно отвратительную гадость, которую сами называли изысканным букетом. «Я про войну, в которую вы ввязались». А Доромин расслабился, пренебрежительно отмахнувшись. «Яссенцы собрали свою коалицию и предоставили войска. Обычный наемничий подряд, мы в войну не вступали». «Хаарк считает иначе», — возразил вампир, — «и рассматривает всю республику в качестве врага. Не противника, а врага, пытающегося лишить его власти». Доромин, как и вся аристократия республики, был одновременно дворянином и купцом. Все они были дворянами, но поняли, что быть дворянином с деньгами лучше, чем без денег. Лет 60 назад дворянство, тогда еще королевство, подмяло под себя всю торговлю, а потом поняло, что король торговать только мешает, и лучше бы все вопросы решать самим и между собой, чем через лишнего посредника, которому еще и платить требуется. Так королевство стало республикой. И что с того? Мы знаем, что такое личи. Они прогонят захватчиков с территории, которую считают своей, и снова вернутся к своим важным делам, которыми могут заниматься вечность. Хотя скорее они проиграют, против них выступили слишком большие силы. Вампир промолчал, и Доромин очень внимательно посмотрел на старого знакомого. «Но ты, я вижу, считаешь иначе». Пришлось прерваться, служанка обновила блюдо на столе. Ходили слухи, что в республике царят блуд и разврат, но это было ложью. Служанка, хоть и миловидная девушка, наряд носила закрытый, оставлявший только лицо и ладони. В республике ты мог позволить себе развлекаться со служанками, как и любой дворянин в любом другом месте, но здесь такие вещи скрывали. Не только не выставляли на показ, но и очень аккуратно обставляли, чтобы как можно меньше людей знали о наличии служанки-любовницы. «Я считаю, что у вас большие проблемы, Доромин. Скажи, ты будешь меня слушать, или мне лучше уйти?» Вампир не блефовал. Этот толстяк был не единственным его знакомым здесь, в республике. Не получится с ним, так Льюис пойдет к другим. Доромин отличался от прочих только одним. К нему было легче попасть. «Я внимательно слушаю», — кивнул мужчина. Льюис отставил бокал, сосредоточившись на разговоре. Первое. Харт и Арантир совсем не такие пассивные, как обычные личи. Все с точностью да наоборот, мой друг. Они очень активны, а на угрозы нередко реагируют упреждающим ударом. Арантир привел свое войско в Круате и разбил авангард, потому что не желал воевать на своей земле. Доромин сжал губы. Значит, не слухи и не досужие сплетни. Вы реально не знаете, что авангард разбит, удивился вампир. Нам рассказали, что бой произошел на границе. После первого столкновения обе стороны понесли потери и авангард отступил. Льюис засмеялся в голос. На границе. А да, бой произошел на границе. Потому что теперь граница лежит прямо по замку герцога. Бой произошел прямо под стенами. Лорд предела, не понеся потерь, разбил авангард. Кого не убили, тех взяли пленными. Кое-кто сумел удрать, можешь считать их отступившими. Выслушав вампира, Доромин уставился ему прямо в глаза. Откуда тебе известны подробности? Ты, вижу, хорошо осведомлен о том, как у них там идут дела. Да, с самого начала разговора Льюис и не собирался этого отрицать. Конечно, осведомлен. Я, как лишился титула, выдавал себя за разорившегося купца. Сослался на войну и разбойников. А в землях предела как раз требовались грамотные люди, умеющие считать больше, чем на пальцах. Успел поработать и на все посмотреть. Чести быть лично знакомым с Арантиром похвастаться не могу, но... Вампир многозначительно промолчал. Знающему человеку цифры могут многое сказать, понял его Доромин. Толстяк был главой одного из родов Тиссана, не самого богатого и влиятельного, но стабильно держащегося на плаву, и из опыта мог понять многое. Ты сказал, первое, что второе, а второе, мой друг, в том, что победа вам не светит. Вы не сможете захватить земли предела. Никак, я был там, я видел, как все устроено. Уверен, к вам приезжали торговцы, и много. Отрицать толстяк не стал, бывали, и болтали разные, но мы не особо верили, что они привозят, уточняет Льюис. Ну, всякое, к чему ведет вампир, Доромин начал понимать. Все же был достаточно умен, только признавать, что они все здесь были слепыми идиотами, пренебрежительно не обращавшими внимания на очевидные вещи, не хотел. Что они привозили, настоял Льюис, этого не может быть, нахмурился хозяин, там же пустые земли, их постоянно разоряли набегами, не может быть такого, изделия из железа, недорогие, кстати, начал перечислять вампир, ткани, качественные и тоже не слишком дорогие, да, даже продукты, я слышал, возит. Нет, где они все это берут, где покупают, прямо спросил Доромин, не покупают, мой друг, все это там, все это производится там, а еще там много мест, где проходили сражения, и лич, который может поднимать армию снова и снова, и кузни, где для его воинов произведут лучшие снаряжения, он будет воевать столько, сколько потребуется, а потом, когда у вас кончатся солдаты, Арантир придет и сделает все, что захочет. Разговор закончился тем, что мрачный Доромин попросил Льюиса погостить пару дней, пока сам толстяк сделает несколько визитов и кое с кем поговорит. Вампир согласился, но всякий случай не терял бдительности. Нельзя исключать, что Доромин сдаст его принцу-мэру за упаднические разговоры. Однако дворянин Тиссана не обманул. Через два дня он пригласил Льюиса на новую встречу, уже с несколькими своими партнерами. Вампиру пришлось осторожно наводить гостей на мысль, что воевать с лордом предела – занятие весьма сомнительное и очень опасное. Язык так и чесался добавить, что сотрудничать с Арантиром куда полезнее, но такие сведения уже выходили за рамки легенды Льюиса. Вампир хитрил, все эти разговоры ни к чему не приведут. Доромин, даже вместе со своими партнерами, рыбка мелковатая. Да, собравшись вместе, они могут повлиять на решение принца-мэра, но это влияние не слишком велико. К тому же Льюис кое-что понимал в, как говорит Арантир, политике принятия решений. Продвигать идею, остановить войну бесполезно. Сначала убедишь одних, затем других, а в это время первые уже снова поменяют мнение. Нет, необходим другой подход. Надо найти тех, кто недоволен принцем-мэром, найти того, кто хочет занять его место, и помочь ему, продвинуть под флагом идеи. Защитим республику и наш уклад жизни, остановим войну, которую проиграем. Так устроен мир. Лишь малая часть людей, облеченных властью, вообще соотносит свои действия с таким понятием, как благо государства. Большинство решает свои личные проблемы, и, если можно еще и на благо поработать, то хорошо, если нельзя, в следующий раз обязательно. Несколько следующих дней вампир встречался и разговаривал и снова встречался. Все, что требовалось от этих бесконечных повторений одного и того же действия, внимание одной конкретной фигуры. И Льюис был достаточно упорен, чтобы это внимание на себя обратить. В очередной вечер, посещая раут, Льюис лишь кратко поздоровался с гостями, после чего был сразу же приглашен в отдельный кабинет. В спокойной обстановке игрального зала, предназначение кабинета выдавали столы, его ждал один человек, если не считать за присутствующих четверку молодцеватых парней в доспехах и с арбалетами в руках. Мужчина, высокий, крепкий, с аристократичным лицом и умными зелеными глазами, постучал пальцами по столу. Новое увлечение аристократии Тессина. Игры. Я предпочитаю охоту, а еще лучше поединки. Разделяю вашу любовь к охоте, мессир Конрад, кивнул Льюис, подходя ближе к столу. И, пожалуй, разделяю пренебрежение к играм. И тем не менее вы, Льюис, прибыли сюда и играете в игры. Конрад взял со стола бокал и сделал неторопливый глоток. Вампир мысленно улыбнулся. Трюки. Льюис сказал бы, дешевые трюки, но Конрад слишком богат для дешевых. Давление, скрытая угроза, намек на неудовольствие. Может быть, в бытность человека Льюиса бы и напугало подобное, но сейчас вампир переносил такое без всякого напряжения. И Конрад это оценил. В отличие от прочих простофиль я понял одну вещь. Льюис, вы не работали на лорда предела, вы служили и служите ему прямо сейчас, поэтому я спрошу всего один раз, что Эрантир может мне предложить. Вампир широко улыбнулся. Многое, Конрад, куда больше, чем вы можете представить. Богатство, многократно большее, чем есть у вас сейчас. Силу, какую не одолеть ничем. Бессмертие. Что вас интересует больше? Глава 43. В армии нежити есть определенный шарм, если уметь наслаждаться моментом. Когда 6000 солдат шагают четко в ногу, в этом есть нечто завораживающее. Кто-то умный сказал, солдат всегда побеждает воина. Воин может иметь лучшие навыки, может всю жизнь потратить, совершенствуя себя и свои способности. Воин может быть отобран из своих собратьев, как лучший. Солдат – это механизм, слаженный и специально настроенный. Воин – ремесленник, способный сделать нечто великолепное, но в единственном числе. Солдаты – промышленный комплекс, не просто сделавший войну своим ремеслом, а поставивший дело уничтожения противника на конвейер. Две армии вновь сошлись в бою. Мои противники не стали повторять старые трюки, первыми в бой не ринулись вурдалаки. Первыми рядами шли скелеты, несшие ростовые щиты. Один щит пулю не остановит, но скелеты шли в три ряда, и этого уже было достаточно для защиты. Еще одно подтверждение – что с той стороны в командующих отнюдь не дурак. Не знаю, что они смогли достать из обломков мушкетов, но понять предназначение оружия смогли. И правильно подготовились. Скелеты – отличный вариант для удержания щитов. Армии сошлись практически в чистом поле, никаких препятствий для маневров и всяких обходов кавалерии. Однако пока армия идет одним плотным строем. Обмануты отсутствием у меня пушек, напрасно. Кавалерия у них есть, всадников прекрасно видно. Но пока они идут сзади, у меня с конями все еще никак, каждый всадник для меня, это сразу два скелета, а значит, на два мушкетера меньше. Впрочем, если получится сильно расширить предел контроля, попробую лошадей со свинцом поднимать. Приказываю остановиться. Дистанционное управление накладывает некоторые ограничения, строй делает еще три шага, прежде чем синхронно встает. Дистанция максимального обстрела из минометов – то, что нужно. Скелеты из обслуживающих команд принимаются быстро копать, нужно закрытые позиции. Не буду облегать магом противника прицеливание. Противник тоже останавливается, пусть и не так синхронно. Мне не нужно много времени для подготовки минометов к бою, но все равно напряженно ожидаю, следя за противником чужими глазами. Армия королевства приходит в движение, но не вся. Вперед идет пехота, продолжая укрываться скелетами и щитами. Где-то там наверняка идут и маги. Я учел ошибку, позиции минометов разбросаны, в каждой ямке только одно орудие. Если у магов и найдется нечто, что сможет накрыть всю артиллерию сразу, то я не знаю, как и реагировать. Придется всерьез заняться гусеничными платформами, чтобы таскать на них бронированные колпаки. Минометы установлены. Наделать некоторое количество мин успели, даже успели подкинуть до продвигающейся армии. На каждое орудие у нас аж по 40 снарядов. Мало, безумно мало, но лучше, чем ничего. Прицеливание закончено. Даю отмашку на открытие огня. Выстрелов не слышно, одиночные хлопки в глубоких ямах можно услышать, только находясь рядом. Зато впечатление производит взрывы. Пара десятков разрывов в строю неприятеля заставляют вражеский строй вздрогнуть. Младшие личи подтверждают множественные смерти. Множественные, но все же не слишком впечатляющие. Мину мы отработать не успели, только убедились, что она взрывается. 2,5 кило веса, из которых только 300 грамм пороха. На осколки ее, конечно, разрывало, но не сказать, чтобы прям сильно. Взрыв откровенно слабый, даже в плотном строю, как ни странно, слабый. Осколкам и ударной волне банально не хватало мощности, чтобы ронять людей пачками. Фугасный эффект был, людей наверняка порядочно оглушало, вплоть до контузии, но это еще не смерть, и даже не ранение, полностью выводящее из строя. Однако первые мертвецы появились, и личи потянулись к ней своей силой. В прошлом бою некроманты противника мешали поднимать нежить, сейчас нет. Мои личи без труда обращались к мертвым и бросали их в бой. Началась сумятица, а минометы все перезаряжали. Стволы из прочной стали, чтобы выдерживать увеличенный заряд пороха, имели недостаток, быстро засорялись и требовали чистки после каждого выстрела, иначе после третьего шомпол мог банально застревать. Когда грохнул второй залп, поднятых мертвецов уже забили. Разрывы, смерти, новые поднятые мертвецы. А строй продолжал стоять, растерянный, сбитый с толку. Вижу какое-то шевеление, похоже, сообразили, что происходит. Хотя и не видит, откуда я веду огонь. Скелеты двинулись вперед, продолжая держать щиты. Пехота тоже двинулась, подгоняя нежить. Ну и уничтожая поднятую мной, нежить, конечно же. Но счет открыл я, и пока игра идет по моим правилам. Новый залп, разрывы. Одна мина упала неудачно, недолет, врезалась в щит одного из скелетов. Того, конечно, отбросила на щит следующего, но даже не разрушила, да и соседи устояли. Слишком пологая траектория, мне реально не хватает настоящих минометов. Из-за рядов скелетов вылетает несколько заклинаний. Пара огненных шаров бахают с недолетом, один уходит выше и взрывается над строем. Нервничают. Отлично. Разряд молнии бьет в задние ряды мушкетеров, лишая нескольких боеприпасов. После короткой дезориентации мушкетеры сразу бегут к обозу за запасными. Хотел бы я направить минометы туда, откуда били маги, но это бесполезно. Точность у моих уродцев. Куда-то в сторону противника, если нет сильного ветра. Пусть хотя бы по войскам попадают. Приказываю мушкетерам переходить в атаку. Стоим мы, конечно, хорошо, но в любой момент маги могут шарахнуть чем-нибудь очень мощным. Пусть лучше мушкетеры вступят в бой и успеют повоевать, чем просто падут под мощью чар. Армии сближаются под продолжающийся обстрел минометов и вялые ответные атаки магов. В движение пришла конница противника, двинулась двумя группами по флангам. Зарядить бы туда из минометов, но это дохлый номер, расчеты не настолько опытным, чтобы бить на упреждение, и снова посредственная точность. Поэтому на перехват кавалерии идут мушкетеры. Пехотинцы не смогут догнать всадников, это понятно, но смогут отогнать от расчетов минометов. А если кавалерия противника будет слишком долго бегать от мушкетеров, бой закончится. Армии вышли на дистанцию стрельбы, но я не отдаю приказ на открытие огня. Там щиты, надо подойти ближе, чтобы пули долетали не на излете. Кавалерия противника совсем не спешит сближаться, свежи в памяти сцены прошлого боя, страх сковывает умы, крутится на дистанции, отлично видя, что мушкетеры готовы встречать, а у мушкетеров заряжены флешипты. В прошлых боях я их не применял, полагая, не без основания, что пуля надежнее. Как себя поведут в бою иглы, было непонятно. Сейчас же банально получилось, что мне немного не хватает стандартных пуль, и потому часть боекомплекта дополнили уже готовые иглы. И протестирую, и без боеприпасов не останусь. В том, что флешипты вполне могут причинить вред вплоть до летального, я не сомневался. Кавалерия же были идеальной целью, и мишень сама по себе больше, и защиты на лошадях не особо-то много. Главное – подпустить. Когда счел дистанцию между войсками оптимальной, отдал приказ об открытии огня. После первого залпа результата не увидел. Пули точно попали по щитам, но что там произошло за ними, неизвестно. Второй залп. Даже маги притихли, не атакуют. Только мины разрываются в рядах противника. Третий залп. Несколько щитов упали. Скелеты еще стояли на ногах, но разрушенные руки уже не могут ничего держать. Пули пробивали щиты, оставляя дырки, и разрушали кости. Отлично. Даже если не вышибу всех, им все равно придется убрать щиты перед атакой. А там я найду чем угостить. Отдаю должное их дисциплине. Под обстрелом продолжают идти вперед, прямо на смерть. Снова чем-то накачаны. Расстояние сокращается. Я отслеживаю всадников, но те явно ждут, пока мушкетеры увязнут в бою. Наивные, мышление людей. Это когда живые влезают в рубку, отдавать приказы практически бесполезно, не до того им. Я могу прямо из боя скелетов вытащить, и они дисциплинированно выйдут. Щиты падают, скелеты сыплются, личи ловят умирающих воинов, словивших пулю, и поднимают. Между рядами остается всего десяток шагов. Скелеты останавливаются, роняя щиты. Молодцы, синхронный, между некромантами противника синхронность действий налажена. Люди напуганные, с безумными глазами, бросаются на мушкетеров. Есть нюанс, я этого момента ждал. Пятый и шестой ряды скелетов выходят вперед, строятся плотной шеренгой в шахматном порядке и дают слитный залп флешепты. Пучки игл, выпущенных с десятка шагов, устраивают опустошение. Мушкетеры несколько выше человека. При прицеливании мушкет как раз оказывается на уровне головы. У королевских воинов есть шлемы, но лица открыты. Мне кажется, что у первых трех рядов просто снесло головы. Остальным, как кому повезло. Я, кажется, понимаю, почему маги атакуют так мало. Во-первых, сосредоточены на защите. А во-вторых, готовились и хотели подобраться ближе. По всему строю ударили изгоняющие нежить заклинания. Изгонять? Конечно, не изгоняли, но гвардейцы сильно замедлились. А сразу следом пошел короткий, но плотный шквал боевой магии. 5, а где и 6 рядов мушкетеров разметало магией всех стихий, на любой вкус. Атака слезнула у меня четверть армии, плюс-минус. Может, меньше, некоторые еще ощущались и, возможно, смогут встать и продолжить бой. Ряды мушкетеров, резко оказавшиеся на передней линии, вскинули оружие и открыли огонь. Всадники начали атаку. Так, маги разрядились, сразу и резко продолжить колдовать они сейчас вряд ли смогут. Можно рискнуть. Приказываю расчетам выходить на прямую наводку. Скелеты подхватывают крайние минометы, по 3 с одного и другого фланга, и бодренько выбегают к мушкетерам. Гвардейцы уже расступились, давая артиллеристам место. Кавалеристы держались на почтительной дистанции, боялись пуль, и это сыграло против них. У меня появилось время. Минометы заняли позиции, навелись почти напрямую и открыли огонь. Не идеально, но всадникам и лошадям от чего-то совершенно не понравились взрывы. Кавалерия замешкалась, а я пожалел, что зарядил иглы. Пули бы сейчас до них достали, а иглы разве что напугают слегка. Личи очухались и начали поднимать мертвецов. Заклинания магии жизни или света слегка их дезориентировали. Противник так и не сумел навязать свалку. Магия не только побила мое войско, но и создала буфер между мушкетерами и их целями. А снижение темпа стрельбы можно компенсировать, просто в карусель подключились дополнительные ряды стрелков. И, не давая противнику выкинуть еще какой-нибудь фортель, я выкладываю свой козырь. Ряд мушкетеров, сделав выстрел, вместо перезарядки бросается в рукопашную атаку, выставив штыки. Не они одни, естественно, в движение приходит сразу несколько шеренг, все вместе, молчаливой волной. Люди суетятся, стоящие первыми пытаются закрыться щитами или убраться назад, но их не пускают. Первый ряд мушкетеров добегает, делая синхронный удар. Второй ряд стреляет, через плечи, иглами, почти в упор, бросают в рукопашную, колют. Третий ряд стреляет, тоже колет. Четвертому уже нет места, бой превращается в свалку. Приказ: отстрелявшие, нанеся последний удар, бросаются назад, синхронно, всей толпой, просачиваясь сквозь ряды готовых к бою, а те стреляют и атакуют штыками. Моя вариация тактики римских легионов. Недостижимая для живых синхронность действий, недостижимая дисциплина и точность действия. Удары штыками и стрельба в упор. Всадники все же налетают на мушкетеров, стрельба, также быстро переходящая в свалку. На практике подтверждаю, что длинный мушкет с примкнутым штыком становится великолепным копьем. Неважно, чем там все кончится, все кончено. Армии сошлись практически в полный контакт, магию бросать не будут, чтобы не попасть по своим. И сейчас мушкетеры, неся смехотворные потери, выкашивают противника. Трубят горны. Командующий противника отдал приказ об отступлении. Победа. Глава 44. Констатирую факт. Я идиот. Довольно самокритично, но у меня есть основания для подобной оценки. Добравшись до финала томика, подаренного мне Милис, я нашел причину своего застоя в развитии. Ну, как минимум, намек на эту причину. Перечитывал несколько раз, сопоставлял, оценивал, анализировал. Все сходится. Я совершил одну охренительную ошибку, когда не убрал за собой. Не убрал то огромное мертвое пятно у себя на заднем дворе. В оправдании могу сказать, что я понятия не имел, как это пятно убирать. Несколько раз пробовал, искал подход. Злого умысла в моих действиях не было, за это могу ручаться. Однако аномалию надо убирать. Поэтому вечером город засыпает, и просыпается кот Баюн. Кот Баюн идет к аномалии и убаюкивает ее, уговаривает прислушаться и начать уменьшаться. Не могу сказать, что между мной и аномалией происходит диалог, но некоторый обмен эмоциями, да, странный обмен, противоестественный, даже при всех необычностях моей жизни диковиной. Осталось запастись терпением и делать, потому что только так я сделаю следующий шаг в развитии. Милис встречалась с такими штуками трижды, мой случай четвертый, и в одном случае лич помер, поэтому аномалия постепенно рассосалась сама, в остальных пришлось горбатиться, и горбатиться долго. Если Милис, тысячелетнее существо, говорит долго, это будет долго, за месяц точно не управляюсь. Пока даже сдвигов не заметил, стою каждый раз на одном и том же месте. Можно попенять ей за сокрытие информации, но не буду. Во-первых, а с чего она должна была со мной информацией делиться? То есть понятно, что для завоевания доверия, но вообще по опыту других личей ее шаг с составлением тела был прямо верхом доверия, на который Милис пошла только убедившись, что правильно оценила мой характер. Во-вторых, простим тысячелетней мертвой эльфийке своеобразное восприятие времени. В ее понимании месяцев раньше, месяцем позже, мелочь. С точки зрения обычного человека ее поведение вызывает вопросы. Однако я понял, что она такое. Никто, а именно что, когда она показалась в форме духа. Осознал, что увидел и почувствовал, я только здесь, при работе с аномалией. Милис, призрак, отпечаток человека, в смысле эльфийки, которой была когда-то очень давно. Отпечаток, уже не способный в полном смысле меняться и развиваться. Даже пройдя путь до состояния высшего духа, она осталась духом. Она получает новый опыт, новые знания, видит новые вещи, а рефлексии на этот опыт нет. Заложница своего состояния. Предложить ей, что ли, в лича превратиться. Там, правда, какая-то несовместимость магии смерти и женского начала, но, предполагаю, все это преодолимо. Переходя к новостям мировым, личи, под моим удаленным доступом, разбили армию королевства. Мушкеты рулят, линейная тактика, творчески доработанная, соединенная со штыковым боем, показала себя бесподобно. Минометы разочаровывают, далеки от совершенства, скажем так. Доработать-то мы их доработаем, рано или поздно, но и сейчас они вполне применимы. Допустим, было бы их раза в два больше, а лучше в три, и до ближнего боя дело бы не дошло. Такое оружие делает плотные построения уделом самоубийц, но надо все допиливать, сами минометы, мины, лафеты, и еще нужны пушки и пулеметы. Эх, мечты. Армию разбили, остатки отступили за границы герцогства, где мы их не преследовали. Что творится в республике, пока непонятно. Все бои на моем фронте остановились. После второй оплеухи быстро набрать третью армию королевства так просто уже не сможет. Сколько там народа полегло в этих боях, я не считал, но много. И по большому счету меня все устраивает. Свою армию я постепенно восстановлю в численности, это много времени не займет. Перевооружение на винтовке Ярополка, там да, до следующего лета можно даже не мечтать. Примерно в таких же рамках и доработка минометов. Инженеры мои целенаправленно разрабатывают ствольный миномет, классическую, так сказать, конструкцию. Если справиться, прицельная дальность возрастет до чудовищной, в 1 километр, а то и 1.5, и калибр мины станет куда серьезнее. Больше всего у меня претензий к пороху, как взрывчатое вещество он никуда не годится. С моего пинка алхимики, их там уже целая команда, начали пробовать все подряд, получая вещество, более подходящие в качестве взрывчатки. Если мне не изменяет память, есть такой важный параметр, как брезентность или брезантность, и совершенно неожиданный результат они получили сразу. Залили паучий шелк азотной кислотой. Получились красные кристаллы, бахавшие и так. В общем, впервые за продолжительный срок мне подорвали лабораторию, и сразу двое живых алхимиков стали алхимиками мертвыми. Третий мертвец в мир смертных возвращаться не захотел, похоронили. Что это за вещество, я не имел понятия, но, во-первых, пришлось искать и снова заводить пауков. Естественно, это были не какие-нибудь домашние ребята, а суровые некроманские пауки-гигачады, а во-вторых, разрабатывать безопасный способ получения этой взрывчатки. И, что важнее, стабилизаторы или ингибиторы. Если порох нам приходилось дорабатывать присыпками, чтобы ускорять горение, то здесь все было наоборот. Кристаллы оказались слишком нестабильны и вспыхивали от любого нагрева. То есть даже нормально эти кристаллы в снаряды не заправить без угрозы подорваться. Но когда стабилизируют, будет взрывчатка. Время играет на меня, потому что выгоду от застывшего положения получаю именно я. В первую очередь людьми, постепенно переселяющимися туда, где стабильно и безопасно. Вот когда всех перетяну под свои знамена, тогда да, можно и войну заканчивать. Но так, конечно, не будет. Харт вполне справляется, поставки доспехов и оружия, мне уже не особо нужного, дали ему достаточное преимущество. Подробности не знаю, но противников он разбил и что-то там тоже захватил. По сухому остатку получается, что наши враги рассчитывали на маленькую победоносную войну, а получили свой вариант Вьетнама. Положили кучу людей без внятного результата, и теперь только вопрос времени, когда я и Харт нанесем ответные визиты. Вернулся в кабинет я после рассвета. Рассчитывал немного посидеть с бумагами и документами, пока народ просыпается и раскачивается. Все же вливание сотен людей для нас пока несколько напряжно и требует приложения определенных административных усилий. И, хотя механизм управления все лучше справлялся с автономной работой и все меньше требовал моего надзора, в критических ситуациях следовало держать руку на пульсе. И в этот момент в кабинет зашла Алиса, причем даже моей урезанной эмпатии хватило, чтобы понять, девушку тревожат мрачные мысли. «Арантир, мы можем поговорить?» – спросила девушка. «Жестом предлагаю сесть, пытаясь понять, что могло произойти. Может, что-нибудь с сестрой? Последний раз, когда я этим делом интересовался, давненько это было, все было в порядке». Ее муж проявил здравомыслие и в сомнительные авантюры не влез, по сей день сохраняя свои владения в относительном порядке. «Арантир, скажи, у тебя с Тейрой что-то есть?» Минуту я тупил, пытаясь понять суть вопроса. «Это в моем родном русском фраза «у тебя с ней что-то есть?» контекстуальная, имеет конкретный смысл и относительно мягкую форму вопроса. В здешнем языке намек и контекст еще не вытеснил смысл самого вопроса, и фраза звучала скорее как «у тебя с ней имеются личные дела» или как-то так, причем под личными могут подразумеваться абсолютно любые контакты, вплоть до самых безобидных, типа «поделился яблоком». И даже когда я контекст все-таки считал, то подумал, что ошибся, ибо, я же лич, я бы мог ответить на этот вопрос прямо, сказав, нет, между мной и Тейрой ничего нет, но как тебе подобный вопрос вообще пришел в голову? Ну, Алиса смутилась, хотя, похоже, все еще не осознает, что и у кого спросила. Нет, надо выразительно, что и у кого спросила. Вот так, вы стали очень близки в последнее время, тихо молвила моя жена. Фраза вызвала у меня некоторый диссонанс. Я прокрутил в голове все наши разговоры с момента, как Тейра поменяла роль пленницы на роль советника, и ничего такого не увидел. У нас абсолютно рабочие отношения. Я не помню ни одного момента, в котором было нечто большее. Алиса снова смутилась, а затем вывалила на меня некий субстрат интеллектуальной деятельности, обильно сдобренный эмоциями и чувственными ощущениями. Со слов Алисы выходило, что в наших сугубо рабочих разговорах, если читать между строк, мы с Тейрой успели признаться друг другу в любви, несколько раз платонически заняться сексом и спланировать, где будут учиться наши будущие дети. Мой насквозь мужской ум от таких логических протуберанцев плющило и заворачивало в ленту Мёбиуса. С моей точки зрения, вводные данные и сделанные из полученных фактов далеко идущие выводы не то чтобы не стыковались между собой, а вообще находились в разных плоскостях бытия, концептуально не способные сосуществовать в границах одной наблюдаемой вселенной. С точки зрения Алисы, Видимо, если я речью выразил какую-то мысль, и Тейра с этой мыслью согласилась, то мы уже по меньшей мере готовы разделить ложе. Алиса, остановил я поток обличительных доводов. Мне нужно еще раз напомнить, что я, лич, фактически мертвец. Это не так важно, пожала плечами молодая женщина. Чувствовать эмоции это тебе не мешает. Мысленно бью ладонью по лицу. Как раз наоборот, очень мешает. Ты знаешь, что такое эмоции? Алиса слегка зависла от такого вопроса. Да, знаю. Отрицательно качаю головой. Нет, ты их испытываешь и думаешь, что знаешь. Ты знаешь о старших богах, безмолвных. Алиса медленно кивнула. И о вечном творящем тоже знаешь. Снова кивок. И о том, что именно он создал не только жизнь, но и позволил существовать таким вещам, как огонь, например. Кивок, уже не такой уверенный. Горение, Алиса, это химическая реакция. Если ты возьмешь муку и смешаешь ее с сырым яйцом, получишь тесто, которое уже нельзя разделить обратно. Настала моя очередь насиловать собеседнику мозги, объясняя концепцию химической реакции, а затем донося удивительный факт. Живое тело работает благодаря именно таким реакциям. Алиса понимала с трудом и скрипом, но точно так же я десяток минут назад силился понять, как она сделала невероятные выводы из несуществующих фактов. Такие же реакции происходят в голове. Страх, счастье, грусть. За эмоции отвечают определенные химические соединения. За симпатию, любовь и остальной букет, который вместе дает такое понятие, как любовь, отвечают тоже химические элементы. А у меня в голове даже мозга еще нет. Настоящие эмоции мне недоступны. Совсем. Только некое подобие, симуляция. Там, где ты будешь плакать от радости, я лишь удовлетворенно кивну, довольный результатом, и пойду дальше. Моя симпатия к вам, моим советникам, опирается не на личную эмоциональную симпатию, а на осознанный выбор разума. По этой причине никаких симпатий и всего того, о чем ты здесь говорила, в моем отношении невозможно. На этом отпустил загруженную по самые уши жену. Слышала бы это Тейра, от души бы посмеялась, наверное. Но я разбалтывать такие разговоры не собираюсь. Глава 45. Серая цитадель оправдывала свое название полностью. Во-первых, это действительно была цитадель, построенная одним из кланов подземного народа. Каскад крепостей, встроенных прямо в гору, делал крепость практически неприступной. Любой, кто видел цитадель, признавал, что для ее взятия придется пролить очень много крови. Учитывая, что защитниками цитадели по большей части были мертвецы, кровь проливать предстояло атакующим. Во-вторых, цвет. Магия защиты и укрепления стен, добытая тенями цитадели, шпионами и разведчиками, давала стойкий серый цвет, не меняющийся от погоды и прочих явлений. Некроманты стали хозяевами цитадели 70 лет назад. Довольно немного, и имея место классический захват власти с попыткой привести всех окрестных дворян к присяге, некроманты получили бы массу проблем с нелояльным населением и постоянное противодействие этих самых аристократов. Вопрос был решен радикально. Аристократов обратили нежитью, на землях ставились управляющие, проходившие постоянные проверки. Просто и эффективно. Все эти игры в происхождение, аристократию, иерархию и прочие некромантам цитадели казались блажью, наследием темных веков. В цитадели считали, что власть принадлежит магам. Маги одарены силой, а искусство магии требует ума и воли, значит, маги априори лучше простых людей. А аристократ, простой человек или крестьянин, какая разница? В цитадели, конечно же, обитали не только маги смерти, но остальные не так охотно принимали правильные взгляды на мир и жизнь, что до простых смертных. Совет цитадели низвел их практически до рабов. Все, что требовалось от смертных, обеспечивать самих себя. Удел их, рано или поздно стать материалом для некромантии, либо послужить для иных магических манипуляций. При этом маги цитадели установили, состояние здоровья и интеллект человека при жизни никак не влияет на качество поднятой нежити. А значит, и тратить ресурсы на смертных нет необходимости. Живут и воспроизводят себя, этого более чем достаточно. Даже с дисциплиной не было проблем, любое преступление имело одно наказание – превращение в нежить. Страх обеспечивал нужный порядок. Глупцами маги цитадели не были, в самой цитадели рабов не держали. До определенного момента выращиванием пищи для магов занимались сами маги, ученики и те, кто не отличался большой силой. Это не было повинностью или наказанием, эта работа не считалась грязной или позорной, ни в коем случае. Молодые ученики обеспечивали безопасность цитадели, гарантировали, что пища, поступающая на столы, будет качественной и выращенной со всей тщательностью. Ученики ели за одним столом со всеми, разницы в статусе между учениками и старшими магами не было. Ученики – это будущие старшие маги, только и всего. Поэтому общность цитадели была прочна, небольшое замкнутое общество обеспечивало своих членов всем необходимым, как насущными вещами, так и возможностью творить магию. Армия, защищавшая цитадель, состояла из мертвецов, поддерживаемых самими магами. Желающие попробовать стены на зуб находились, но никто пока не достиг в этом деле заметного результата.